Хмарёвой я вернулся к моменту, когда Рэ уже произвел ротацию кровников. Не дождавшись моего появления, эрги позвали дракона и попросили посодействовать. Вместе с кровниками вернулись и мои женщины, Тымы, Светлана и Ольга. Агафья осталась в обители крови на обучение, или пока новые преподаватели не доведут ее до белого коленя или она их. Мы расположились в кабинете, где я слушал последние новости. Инкубатории орденов зачистили, женщин, как я и предполагал, на время забрали в наш опорный пункт, где с ними работали Ольга и наш датский ментатор. В паре они прекрасно сработались, вытащив женщин из пучины многолетнего ада. А вот с сиротскими приютами пришлось повоевать. Вплоть до того, что Агафья вместе с милицией просто заставили исчезнуть некоторых настоятелей, дабы остальные стали вести себя по-человечески. А потом мои выдумщицы подумали, да и заменили их всех на женщин из инкубаториев. Те за долгие годы истосковались по материнству, потому к сиротам относились как к собственным отнятым детям. Прорывов изнанок, как таковых, стало меньше. Зато активизировалась Великая Пустыня. Оттуда твари лезут 3-4 уровня примерно, так что орденцы теперь на постоянной основе патрулируют Королийский хребет, маги крови им помогают, указывая, где твари прорываются через перевалы. Пару раз даже к нам на базу раненых доставляли. Света их лечила. Света пожала плечами, мол, было дело. Моя помощь пока не требовалась, поинтересовался у девушек. Нет, вступила в разговор Тымы, неосознанно поглаживая округлившийся животик. Мы сказали, что ты на разведку в сердце Великой Пустыни готовишься, чтобы узнать, откуда поток твари идет. Так что пока все чинно и благородно. Пообщавшись еще немного с девушками, отправил их приводить себя в порядок и отдыхать. Свадебные гости сегодня будут разъезжаться, нужно будет всех проводить честь по чести. Утро уже вступило в свои права, и я собирался позавтракать со всеми, но не тут-то было. Первой обратно в кабинет вернулась Ольга. Я, признаться, даже не предполагал, о чем она захочет побеседовать. Все же основные вопросы с ней мы решили. Я планирую отправиться на Борнхельм и оформить выход из рода, поставила меня в известность эмпатка. Если не против, то пригласила бы Вулканову со Стой с собой. Все же девочке, как новой княгине, нужно периодически появляться на родине, а мы с Лавинией поддержим ее. Магичку-земельницу 10 уровня там воспримут гораздо более приветливо, чем тебя, уж извини. Тебя после событий на коронации многие побаиваются. Пусть боятся, меньше дурных мыслей будет бурлить в головах, а не то придет злой Миша и тонким слоем фарша размажет ваших обидчиков по стеночке, пошутил я. Идея была здравая по всем направлениям, а мне было не разорваться. Осталось получить у Вулкановой согласие. Лавиния давала предварительное согласие, еще когда мы были у нее в гостях, ответила на невысказанный вопрос Ольга, криво улыбаясь. Я не против, могла и не уведомлять. Если я собираюсь к тебе в клан или род, то как стратегический боевой ресурс обязана уведомлять куда, с кем и насколько планирую отлучаться, тем самым снижая обороноспособность клана. Браво! Уникальная практичность и сознательность, я совершенно искренне восхищался эмпаткой. Я говорил, что нам с тобой исключительно повезло. Это еще не все, никак не отреагировала Ольга на мои последние слова. Я не спрашивала, но сколько элементов собрал. Действительно, мы с Ольгой не обсуждали вопрос восстановления алтаря эргов. Для девушки воспоминания на эту тему были весьма болезненными, да и не до того было, откровенно говоря. 3. Огонь, воду и землю. Воздух, значит, пробормотала эмпатка, постукивая пальцем по подбородку в задумчивости. А собрать хочешь? Я задумался над постановкой вопроса. Хочу ли, если изначально я собирал элементы, желая избавиться от печати, сдерживающей силы, то сейчас смысл в этом пропал. Я прекрасно осознавал последствия сбора всех элементов в виде единого алтаря. Ко мне явятся все, кому не лень. Но еще я прекрасно помнил эргов, отчаянно сражающихся с легионами рассвета на моей свадьбе. Ни один из них не ушел и не отсиделся в стороне, когда моих людей в буквальном смысле слова перемалывали в фарш. Да, изначально всех их притянул алтарь, но без всяких клятв они помогали мне, потому что считали, что так правильно. Я тоже знал, как будет правильно. Возможно, поэтому и дал приказ готовить плацдарм для отступления. Хочу, неверное слово. Должен, я отрицательно мотнул головой. Долг, красивое слово, которым оправдываю слишком много мерзостей. Предпочитаю честь. Собрать алтарь будет честно по отношению к эргам. Они заслужили иметь собственное место силы, никому не поклоняясь. Ты осознаешь, что за этим последует. Эмпатка пристально разглядывала меня. За любой источник силы здесь убивали, убивают и будут убивать. Посмотри на меня, я живой пример. Как давно я жила, как меня теперь называют. Ты готов поставить на кон все самое дорогое, что у тебя есть. Если я потеряла жизнь и ребенка, то у тебя. Она замолчала, не договорив. Хотя кому я это говорю, махнула она рукой. Ты же собирался в одиночку против целой армии идти. Вот только там была всего дюжина близких к богам существ, чья кровь у тебя была, а здесь их будет больше, намного больше. И крови не будет. Богам нет хода на эти земли. Любое проклятие можно снять, тебе ли не знать. Да и боги, возможно, не понадобятся. Просто придут и сомнут тебя толпой, империей. Что делать будешь? Утопишь в крови? Не поверю. Хотел бы, уже утопил бы легионы. Проблемы нужно решать по мере их поступления, возразил я Ольге. У меня есть план на этот случай. А уж понадобится он или нет, одним богам известно. Эмпатка еще пару секунд буравила меня взглядом, а потом огорошила. Я помогу отыскать последний элемент. Есть у меня подозрение, куда он мог деться. Мои брови непроизвольно поднялись. Что? Это только подозрение. Вернусь из Борнхельма, проверим. Эмпатка, не прощаясь, отправилась на выход из кабинета, когда я остановил ее, вспомнив об одной правовой коллизии, следы которой мне необходимо было отыскать. Оль, поможешь мне в одном деле? Эмпатка развернулась у самой двери и, вопросительно приподняв бровь, уточнила. В личном сам разбирайся, в остальном, без вопросов. Нет, это не личное, заверил я девушку. Мне необходимо отыскать следы правового статуса земель в Хмарево. После твоей смерти и запечатывания проклятием этих земель им придали статус ничейных, опасных и выделили в отдельную территорию, не подвластную ни одной стране. Мне необходимо отыскать документы, поясняющие, каким образом эти земли вошли в состав Российской империи. Деду по рукам дали, чтобы не копал глубоко у нас. Может, что у северных соседей в библиотеках осталось. Поищу, кивнула Эмпатка и вышла из кабинета, на выходе пробурчав себе под нос. И почему у меня стойкое ощущение, что нас ждут сюрпризы. На этом посещения не закончились. Следом пришла сестра. Она не спешила садиться в кресло напротив, рассматривая меня настороженно, будто выискивая рога и копыта. А может, крылья, кто их этих женщин разберет? Что стряслось на этот раз? Ты собираешься вернуться в свой мир? Сестра смотрела себе под ноги, не решаясь поднять на меня глаза. Женщины – удивительные существа, даже самые здравомыслящие из них. Они никогда не зададут интересующий их вопрос, предпочитая начинать издалека. И чем более болезненный вопрос для них лично, тем дальше от темы будет первый вопрос. Нам же, мужчинам, предстояло догадываться по их прозрачным намекам, о чем действительно велась речь. Вот и сейчас я чувствовал, что Кирану что-то гнетет, но та не могла спросить в лоб. Посещать его я планирую регулярно, но уходить насовсем не планирую. Как только там обустроит временную базу, свожу вас с Ксандром на экскурсию. Кирана машинально кивнула, но взгляд не подняла. Так, я встал со своего места и подошел к сестре, поднимая ее лицо к себе за подбородок, чтобы видеть выражение глаз. Ты помнишь, что я тебе сказал однажды? Я тебя одну не брошу, разве что убьют. Но теперь, чтобы сделать это, нужно будет очень сильно постараться. А зачем тогда плацдарм и столько кровников? Потому что нам может понадобиться безопасное место вне пределов этого мира, не стал лукавить я. А со мной связано слишком много людей, чтобы оставить их на произвол судьбы. Вот и пришлось строить целый город, а это дело не быстрое. К тому же, сам мир тоже не подарок, но местных засранцев мне проредить было под силу, а вот здешних не уверен. Ты же про Инари? Я молчал, не подтверждая и не опровергая ее слова. Я видела новый перстень на пальце у Тымы, он не брачный. Ты, сестра не произнесла, но вопрос ее предугадывался. Нет, это муляж. И если ты решишь передо мной упасть на колени, как тут некоторые пытались, я за себя не ручаюсь. Давай, признавайся, что ты там себе надумала. У сестры порозовели щеки. Только не говори, что решила, что я стал богом, строю себе божественный город и собираюсь проживать там с гаремом из прислужников и одолисок. У сестры на щеке полыхнула татуировка, выдавая с головой ее смущение и волнение. Я расхохотался. Кирана не выдержала и тоже начала улыбаться, а потом стукнула меня кулаком в бок, призывая к серьезности. Да откуда я знаю, как у богов себя вести принято? Судя по поведению комара и винограда, Несложно такое предположить. Если бы, услышал я тяжелый вздох комара, открою тебе секрет. Чем выше должность или статус, тем меньше у человека свободного времени. Вспомни свой распорядок дня, когда ты была охотницей, и сравни с нынешним. Кирана скривилась. А теперь представь, какие обязанности у Бога. Ну вот, хоть кто-то отметил труды наши тяжкие на благо верующих, послышался довольный голос Винограда. А то все одолисок да праздность нам вменяют. Так что если у меня когда-нибудь спросит, почему я не хочу быть Богом, то мой ответ будет именно таким, из-за обязанностей. Мне и моих хватает. Кирана пришла в себя после смятения и поспешила сменить тему для разговора. У нас планы насчет императорского племянника не поменялись? Нет, все остается в силе, подтвердил я сестре ранее намеченные планы. Я на время пропаду с поля зрения, чтобы ты казалась более беззащитной. Уйдешь туда? Нет, у меня здесь дел хватает. Арсений выяснил, кто на нас устроил охоту. Да, и кто? Кирана не на шутку заинтересовалась. Кто же был готов выложить такие баснословные суммы за смерть брата? Нужно перепроверить информацию, но пока все исполнители сходятся во мнении, что это представители японской аристократии. Ожидаемо. А не бедные жители островного архипелага, оценила цену за голову брата охотница. По твоим рассказам даже Мышкин и то меньше давал. Расту, матерею. Демонстративно задрал я нос вверх. Сестра улыбнулась. А за голову бога разорились бы, пошутила она. Боги голов лишаются не за деньги, а по велению души. Мне вспомнилась покатившаяся голова Инари, отсеченная родовым мечом Таймы. Глава 6. Как-то так оказалось, что после предсвадебного хаоса, торжества и нападения орденцев Хмарева стало тихо. Это было так непривычно, что поневоле приходилось себя успокаивать. Так и должно быть, люди так живут годами. Гости разъехались. Наша свадьба им запомнится надолго. Я разбирал накопившиеся в кабинете бумаги, когда ко мне, спросив разрешения, вошла Ольга. Она в нерешительности замерла на пороге, но затем, отбросив все сомнения, произнесла: «Гости разъехались, остались все свои. У меня предложение. Оно, может быть, не совсем в соответствии с местными традициями, но дельное, поверь. Там, откуда я родом, была традиция праздновать свадьбы несколько дней, и второй день был как раз для своих, для членов семьи. Праздновать здесь после прощания с погибшими дурной тон, но многим нужно пережить бойню, отпустить. Это у нас после жизни в твоем мире уже прошло несколько месяцев, а вот у Кираны с Ксандром, у Имал с Имлисом, у Тильды с Эаном, у Асты и остальных настроение ни к черту. Что ты предлагаешь? Давай сходим в твой мир, там сейчас тепло, в долине все зеленое. Пожарим мясо, пообщаемся, выдохнем после суматохи. Да и Киране полезно будет посмотреть на базу, как с точки зрения укрепления доверия, так и психологически. Отлучки здесь и не заметит, а эмоциональное состояние у всех улучшится. Я подумал и пришел к выводу, что Ольга права, нам нужно было отдохнуть. Собирайтесь, а я предупрежу Рая, что мы нагрянем большой компанией. Ольга кивнула и отправилась организовывать сборы. Все же эмпат – исключительно полезная личность в клане. Они могли чувствовать эмоции и настроения, снижать накал страстей, улаживать недоразумения, не доводя их до точки кипения. А конкретно наша эмпатка была еще красивой и, что немаловажно, чрезвычайно практичной девушкой. Как там сказала Ольга, такая корова нужна самому, нужна, еще как нужна. Нужно будет пообщаться с Таймой и со Светой по их мнению насчет Ольги. Все же они бок о бок жили несколько месяцев, пока расформировывали инкубатории. Должно же у них было сложиться какое-то мнение об эмпатке. В мой мир переходили скромной компанией. Я с Таймой и Светланой, Кирана с Ксандром, Тильда с Эаном, Лавиния со Стей и Ольгой, Имал с отцом. Рэя и Агафья встречали нас на месте. Ну что сказать, я впечатлился. Одно дело, видеть чертежи форта на бумаге, и совсем другое, увидеть труд своих людей воочию. Три линии оборонительных стен толщиной 3-5 метров, каждая скалилась зубьями, дозорными башнями. Внутри между стенами пространство делилось на зоны: сельскохозяйственную, промышленную, торговую, жилую. Еще я заметил огромные резервуары для сбора дождевой воды на случай долгой осады. Форт спроектировали таким образом, чтобы его был в силах удерживать небольшой гарнизон. Если бы пала первая стена обороны, захватчики были бы вынуждены атаковать вторую стену под градом магических снарядов с верхнего яруса, а при прорыве через ворота нападавшим пришлось бы идти по узким коридорам, которые могли обстреливаться со всех сторон. К Катапульты были бессильны против второго яруса, так как там были специальные углы и высокие верхние стены. Впечатлился, оценила мое выражение лица Агафья. Я знала, что тебе понравится. Я тут тоже систему сигнализации свой-чужой установила, так что на тебя запитаем и будет все в порядке. И в обители тоже. Мой проект доработали по месту с вашим редфактором. Вот где ума и фантазии полный дом, да ключ от двери лучше спрятать. А пока я глазел, без зазрения совести вертя головой во все стороны, нас привели к небольшому озерцу, обсаженному зелеными тенистыми деревьями. Там уже расстелили пледы у кромки воды, расставили столы и стулья, и Рэй разжигал костер для жарки мяса. Девушки бродили по мелководью, а самые дерзкие отправились купаться под хихиканье Светы, что в случае необходимости она всех вылечит. Тильда с Айаном ушли под воду, сливаясь с родной стихией. Мы же с Ксандром, Рэй и Млисом жарили мясо и болтали ни о чем. Было в этом что-то домашнее, правильное. У меня таких моментов в жизни было прискорбно мало, но я надеялся, что вскоре это исправится. Должны же и мы когда-то начать жить спокойно. С импровизированного пикника мы вернулись, лишь когда солнце спряталось за вершины Королевского хребта. Как и предсказывала Ольга, настроение у моих домочадцев стало более спокойным, будто тень, до того затаившаяся в глубине глаз, исчезла под лучами солнца. У каждого из нас были свои задачи, и, получив подзарядку и отсыпной, мы принялись за их решение. На родину жены я отправлялся без помпы, все же не официальный визит, а акция устрашения. 20 миллионов стоила информация о заказчиках охоты на мою скромную персону, и теперь необходимо было проверить ее подлинность. Исполнителей предупредили, что в случае обмана их ждет смерть. В моем списке было две фамилии – Миказики и Аканизуми. И если второму по финансовым мозолям я потоптался на сумму в 200 миллионов, то вторым Таймы отправила на перерождение двух князей за месяц. В общем и целом, достоверными были обе версии, а потому необходимо было удостовериться и устранить угрозу. Начать я решил с Миказики, ибо с Аканизуми все было и так понятно. Гимас, мое нечаянное разумное создание из яда и магии винограда, уже сидел в организме князя Акио, ожидая команды на устранение врага. Ставка князя Миказики располагалась в Макурадзаке, в 2 часах плавания от Кутина Ирабу, ставки рода Инари. Перед переносом я попросил супругу накинуть на меня иллюзию невидимости, но оказалось, что невидимость исчезает, стоит только обернуться в ипостась эрго. Поэтому гениальная идея уйти через прокол и наказать всех врагов под невидимостью разбилась о суровую реальность. Пришлось накладывать невидимость на меня чешуйчатого и крылатого и таким идти в вотчинину Таймы, оттуда уже вплавь добираться до Макурадзаки. Городок был небольшой, но густонаселенный. Скорее всего, сказывалась специфика островной территории империи. Чем меньше земли в наличии, тем гуще селились люди для ведения сельского хозяйства и промысла, да и обороняться вместе было проще. Соваться в ставку князя со своим европейским лицом я не стал, отправил на разведку комарих. Я уже успел соскучиться по своим девочкам, пока навещал родной мир. Устроившись на камнях припортового волнореза, я принялся фильтровать принесенные образцы. Мне необходима была память крови кого-то из власть держащих в роду, поэтому пришлось подождать. Просматривать память крови иностранцев без знания языка, то еще удовольствие. Через какое-то время все смазывается в круговорот непонятных эпизодов и внимание к деталям притупляется. Возможно, поэтому я не сразу отреагировал на приближающиеся голоса, сердито переругивающиеся между собой. По волнорезу шла пара. Молодой суровый мужчина в белом халате и совсем юное создание от роду не больше 5-6 лет. И если бы не образец крови, то я ни за что не определил бы, мальчик передо мной или девочка. Судя по тону, мужчина отчитывал ребенка, но тот его совершенно не слушался, бегая по волнорезу с воздушным змеем и ловя потоки сырого морского воздуха. Я еще успел подумать, что для воспитателя мужчина чрезмерно беспечен, когда пробегающий чересчур близко к краю волнореза мальчик вдруг испуганно вскрикнул, взмахнул руками и полетел в пучины весеннего бушующего моря. «Да твою ж мать!» — выругался я мысленно и, совершая частичную трансформацию, отрастил крылья. Летал я пока еще так себе, но на то, чтобы словить мальца у самых камней, моих умений хватило. Естественно, что меня заметили. Вот только вместо встревоженных возгласов или какой-либо помощи, по мне принялись бить магией воды. И хоть я хотел не светиться, но уворачиваться под ударами водяных плетей и пытаться маневрировать с ребенком в руках выходило из рук вон плохо. Спасало только то, что воспитатель еще не позвал на помощь, а сам пытался сбить меня. Когда очередное водное лезвие прошло в опасной близости от головы мальчика, мое человеколюбие иссякло. Я вскипятил кровь воспитателю, одним махом превратив его в мумию. Может быть, вышло неоправданно жестоко, но только я во время маневров просмотрел память крови убитого и обнаружил, что ребенок не сам соскользнул с края волнореза. Ему помогли, а уж детоубийцы в моей картине мира не могли рассчитывать на снисхождение и милосердие. Тело убийцы так и осталось лежать на волнорезе, а мне предстояло принять решение, вернуть мальца домой, где вполне возможно кто-то из подельников завершит начатое, или унести несостоявшуюся жертву подальше и попытаться разобраться, кто и за что пытался от него избавиться. Я взглянул в огромные испуганные глазища ребенка и снова мысленно выругался. Вот как у меня получается находить геморрой на ровном месте, сходил в разведку, называется. «Дорогая, у нас пополнение в семействе. Встречай», — обратился я по кровной связи к жене. В ответ пришло немое изумление. «Да, мое чувство юмора, как всегда, оказалось на высоте. В Макурадзеке случайно спас от убийства ребенка. Как ты понимаешь, общаться с ним я не могу, но и оставить там не вариант». К моему удивлению, когда мы приземлились среди камней у основания волнореза, мальчик даже не пытался вырваться и убежать. Он, как зачарованный, смотрел на сломанного воздушного змея, пронзенного острыми камнями, а затем переводил взгляд на мои крылья. Я же менял ипостась на звериную и открывал прокол домой. Подхватив ребенка на руки, я вернулся в Хмарево. Здесь нас уже ждала Тайма с теплым пледом, тут же забрав у меня мальчика. Передав Нашу с рук на руки, я решил повременить с охотой на Акио Аканизуми. В конце концов, в собственном доме у меня развязаны руки. Все, кто решит наведаться по мою голову, здесь же и останутся. Пока Аста с Лавинией отправились в Рюген, Ольге предстояло получить вольную из рода бизонинцев. Будь на месте нынешнего главы его предшественник, эмпатке пришлось бы попотеть для свершения задуманного, но сейчас власть взяла одна из дочерей покойной Хильды Бизонинс с даром земли, потому проблем не должно было возникнуть. Так оно и вышло. Спустя час после появления дома у эмпатки был на руках необходимый документ с печатью рода, но вот с какой стороны подойти к выполнению просьбы Михаила, она пока не знала. Помогла новая владычица Борнхельма. Заметив озабоченность племянницы, она поинтересовалась, что гнетет тебя, уж не силой ли или обманом тебя заставили выйти из рода? Тетка хмурилась и настороженно ожидала ответ. Нет, что ты, я просто думаю, где искать наши самые древние карты с историческими пояснениями и сводками. Мы такое не храним, а в императорской библиотеке вряд ли найду информацию, ведь она пережила несколько смен династий с гражданскими войнами заодно. Так на Рюгене же есть своя библиотека, напомнила тетушка Ольге. Покойная Ингрид вела собственный архив и любила упорядочивать старый родовой. Да и Рюген не знал ни единого нападения, избрав путь добровольного вассалитета. Тетя, ты, гений, чмокнула Ольга новую владычицу Борнхельма в щеку по-родственному и отправилась искать лодку, дабы на ночь глядя перебраться с острова на остров. Рюген после Борнхельма казался каменным великаном, на спине которого люди по недоразумению вдруг решили поселиться. Настроение здесь царило приподнятое, ведь на остров хоть и с непродолжительным визитом прибыла княгиня Рюгена. Всем не терпелось увидеть наследницу Михельса из Берна. В честь прибытия Асты объявили народные гуляния, и пока все внимание было приковано к ней, Ольга отправилась искать пресловутую библиотеку рода. Обшарив замок из Бернов сверху донизу, Ольга уже готова была признать поражение, но Аста вспомнила еще об одном месте. «Здесь под замком есть пещера. Меня там убивали. Может быть, библиотека там?» Ольга поблагодарила девушку и продолжила поиски. Саму пещеру она отыскала сравнительно быстро, но вот сеть ходов и ответвлений внутри скалы Эмпатки показалась бесконечной. Да здесь не только библиотеку, здесь стадо слонов можно спрятать, никто и не заметит, ворчала себе под нос Ольга, отмечая на импровизированной карте пройденный маршрут. Момент, когда ее поиски увенчались успехом, она даже не осознала. Вот только что была очередная пещера со сталактитами и сталагмитами, а после, вполне себе приличный кабинет с книжными стеллажами, рабочим столом и даже маленьким диванчиком для ночевки. Эмпатка принялась просматривать отчеты и дневники Ингрид из Берн. Большинство из них было посвящено дешифровке письменности, основанной не то на клинописи, не то на рунах. Но кое-какие успехи у Ингрид были. Теперь оставалось с таким ограниченным инструментарием найти что-либо по теме поисков. Да, все равно, что выучить китайский язык за час до экзамена по методичке и надеяться, что и так сойдет, провела Ольга знакомую по прошлому миру аналогию, но продолжила искать. Хорошо, что знание местных языков осталось благодаря памяти Хельги. Хоть с этим проблем не было. Информацию по спасенному Таймой собрала быстро. Уже спустя час она уселась мне на стол, отодвинув гору бумаг. Какие новости? А новости следующие. Ты случайно спас от смерти юного князя Кайта Миказики, второго сына убитого мною старого князя Миказики. У того было два сына от племянницы императора. Первого у нас сын сжег драконом, а вторым и оказался Кайта. Ребенку 6 лет, имеет потенциал золотой книги даймё, но фракция матери сейчас не так сильна, и всем заправляет дядя мальчика. Именно его ты видел на волнорезе. Про столь дорогостоящий заказ на наши головы мальчик не в курсе. Только одного не пойму, зачем устранять ребенка, если можно прекрасно править регентом. Я искренне недоумевал, в то время как мои руки гладили стройные ножки жены, забравшись под шелк кимоно. Зачем править регентом, если сам имеешь шансы занять княжеский престол? Здесь крыть было нечем. Ради власти и не такое вытворяли. Что делать планируешь? Допытывалась жена, чуть шире разводя в стороны бедра. Сдам императору убийц, потом верну ребенка. И пусть сами разбираются, кто кого и за что. Я себе только заказчика найду, прикрывающегося именем несмышленого мальца. А пока, дорогая моя жена, раз уж ты пришла, я поведаю тебе о концепции супружеского долга. Глава 7. Юного князя Миказики нужно было возвращать на родину. При этом отправлять в холостую в Японию дирижаблей как не хотелось. Другим же способом объяснить свое появление на территории империи было проблематично. Хотя, я набрал номер графа Майского. Тот ответил практически сразу же. День добрый, Михаил Юрьевич. Если вы опять по моему профилю, то мне уже совесть не позволит наживаться на ваших рекомендациях, начну брать вас в долю. Нет, Николай Александрович, увы и ах, но в этот раз я по другому вопросу. Я планирую наведаться в страну восходящего солнца и хотел бы в случае острой необходимости сослаться на проход через вашу изнанку. Помнится, мои люди помогали вам и роду Цикады. Переход я все равно планировал совершать проколом, но алиби нужно было подготовить на всякий случай. Без проблем. Когда проходили, каким составом, я взял на заметку, что граф не стал задавать излишних вопросов, пойдя навстречу в моей просьбе. Вчера утром туда и завтра вечером пойду обратно, в сопровождении пятерки охраны. Род Шиноби подтвердит в случае необходимости. Благодарю. Приятно вести переговоры с деловыми людьми. Минимум вопросов и бесед на отвлеченные темы. Теперь нужно было решить вопрос с мальчиком. Конечно, 6-летнему мальцу вряд ли поверит, если он вдруг начнет рассказывать про перемещение в пространстве на руках у крылатого змея, но излишнего внимания к своей звериной ипостаси точно не стоило привлекать, особенно в контексте истерии местного пантеона в отношении чужаков. Ты и мы сможем продавить мальчишку на клятву о молчании, а он уже, с ним наш оракул пообщался, и юный князь стал буквально шелковым. Клятву о неразглашении сам принес без всяких просьб. В официальной версии его спасла моя овеществленная иллюзия, когда мы с тобой недалеко проплывали на морской прогулке. Прокрутив в голове версию и так, и этак, я пришел к выводу, что она вполне жизнеспособна. Интересно, что же такого ему сказал Латараши, размышлял я мысленно. При этом я был горд собой, что потрудился даже имя мальчишки запомнить, ибо его стараниями удалось обзавестись неожиданными, но весьма полезным союзником в виде Ольги. «Кто же тебе скажет?» – философски ответила супруга. «У него для каждого свое предсказание. А знаешь, давай-ка наведаемся к императору вместе. Все же, предполагаю, у меня больше шансов пробиться на прием к нашим ясноликим, чем у иностранного подданного», – предложила ты мы. «Тем более по официальной версии спасали юного Миказики мы вместе. Дорогая, охота на нас в самом разгаре. Стоит ли так рисковать, как показала практика?» Наши жизни всегда кому-нибудь досгодятся, богам ли, охотникам за головами, местным правителям или иномирным захватчикам. Что ж теперь забаррикадироваться и не жить, тогда собирайтесь, заодно проведаем твоего кузена, сообщим новости о смене покровителя. Переход я открыл на остров Такисима, где больше 10 лет жила мать Таймы в изгнании. Маленький скалистый островок с единственной деревенькой на берегу как нельзя лучше подходил для скрытных появлений. С нами действительно пришла пятерка охраны, как я и заявлял Майскому. Жители деревушки встретили нас радостным возбуждением. Люди стекались в центр деревушки, словно ручейки после дождя в одну речушку. Они что-то говорили на своем языке, отчего-то и мы неизменно улыбалась. По-настоящему и искренне. На своей земле иллюзионистка менялась. У нее будто бы выпрямлялась спина. Каждое движение сквозило степенностью, а в глазах светились мудрость и уверенность. Здесь она была вторым лицом после бога-покровителя. Она стояла даже выше императора. «Ты теперь тоже стоишь выше него», — заметила ты мой покровной связи, услышав мои мысли и незаметно указав взглядом на перстень. «Это она сейчас на мою псевдобожественность намекает?» «Нет уж, спасибо, предпочитаю держаться в тени». Нас все плотнее обступали селяне, и охрана начала нервничать. Держать в поле зрения сразу под 150 человек было проблематично. Староста местной деревни с поклонами вынес нам дар, завернутый в грубое домотканное полотно. Кровники сперва хотели проверить содержимое, но Таймы остановила их. «Не стоит. Это свадебный дар нам с мужем. Мы должны его первыми коснуться, чтобы их молитвы не были напрасны». Кровники вопросительно смотрели на меня и ждали подтверждения или опровержения просьбы моей супруги. Да, надо бы с этим вопросом определиться. С момента вхождения Таймы в рот моей женой ее приказы имели приоритет моих, правда, в мое отсутствие. Да и памятуя о некоторых решениях иллюзионистки и импульсивном характере, я все же не решился пока отдавать приказы беспрекословном подчинении. Кивком подтвердив свое согласие кровникам, я вместе с Таймой взялся за край полотна, сплошь покрытого вышитыми алыми иероглифами. Откинув ткань, я увидел два костяных кинжала, украшенных речным жемчугом. Для бедной деревеньки это был поистине королевский дар. Жена взяла один кинжал и приложила его рукоять ко лбу, взглядом попросив меня повторить ее действия. Сделав все то же самое, я ощутил тонкий укол тепла в лоб, словно жарким летом мне между бровей положили маленький камешек прогретой солнцем гальки. «Это сейчас что было?» — невольно напрягся я. «Искреннее благословение», — ответил мне ковчег. «Энергия редкая, а потому ценная. А разве чем-то подобным не должны обладать боги или там очень сильные маги? Как такое могли создать неодаренные люди? Это очень однобокое понимание силы. По сути, в каждом человеке есть искра энергии, но в одних она более явная и называется даром, а в других – это жизненная сила. Если люди неодаренные соберутся вместе и будут искренне молиться, они поделятся частью своей жизненной силы и придадут ей направленность благословения. Именно это ты и почувствовал. Я задумался. Когда нам пришлось противостоять Олегу Крысину, люди тоже искренне молились, наполняя алтари, после чего Комар делился со мной благодатью. Ведь, по сути, их молитвы и были той самой благодатью. Неужели я и правда превращаюсь в Бога, если стал способен чувствовать и поглощать без последствий благодать? Нет, умение различать и поглощать разные типы энергии не делает тебя Богом. Оно всего лишь расширяет инструментарий для подпитки и восстановления сил, не более. То есть наши боги просто не умеют собирать и поглощать другую энергию? Невольно вырвался у меня закономерный вывод. Ваши боги, и столько сарказма было в голосе ковчега, что я невольно заподозрил насмешку в его словах, обленились до невозможности, пойдя по пути наименьшего сопротивления. Поэтому сидели, сидят и будут сидеть в этой песочнице еще очень долго. Косность мышления, знаешь ли, мы церемониально поклонились жителям деревни в благодарность за подарок, а ты мы сказала еще пару фраз, после чего селяне взорвались криками радости. Что ты им сказала? Что боги благословили наш союз и наградили чадом, которое вскоре появится на свет, и теперь они будут молиться еще более усердно, чтобы наш сын родился здоровым и сильным. Но ведь это дитя обещано Комара, в нем его кровь. Я все еще не понимал логики их радости. А это не имеет значения. Моя беременность – знак, что наш брак угоден богам. Плодовитость мы продемонстрировали, а дальше дело лишь за малым. Деревню мы покинули лишь спустя пару часов. Ты мы организовала для подданных праздничный обед, воплотив им роскошный стол с яствами, которые обычный человек их сословия не смог бы себе позволить самостоятельно. В разгар веселья мы ускользнули на берег, не забыв прихватить с собой юного Миказики. Мальчик имел задумчивое выражение лица, все чаще косясь на нас с женой. До Кутина и Рабу мы добирались на ките, самом что ни на есть настоящем. Мне даже не пришлось менять ипостаси, выступать транзитным водно-змеевым транспортом. «Ты не перенапряжешься?» – поинтересовался я у супруги, вставая на упругую и скользкую спину морского гиганта. «Беременность не болезнь», — С улыбкой прокомментировала мои опасения жена. «Но мне безумно приятна твоя забота. Я сейчас не столько твое положение имел в виду, сколько потерю пары уровней стараниями Инари, несколько разочаровал я иллюзионистку честностью. За это не беспокойся. Мне в радость пользоваться силой. Ходить без блокиратора магии – это чистое незамутненное удовольствие. Не знаю, как Ольга смогла продержаться в нем столько. Ты мы отвлеклась, отвечая на вопросы Кайта Миказики, а я решил перекинуться парой слов с эмпаткой по кровной связи. Как успехи? Вольная на руках, а вот по твоему вопросу ищу, но пока безрезультатно. Я и не рассчитывал на быстрый ответ. Столько времени прошло, все никак не привыкну, что прошли тысячелетия, половины, а то и почти всех мест, страны даже участников событий не стало, и нельзя полагаться на собственную память. Не страшно, если не найдем исторический прецедент, создадим его сами. Ольга провела эту ночь за дневниками Ингрид из Берн, так и уснув на одном из них. Страницы рукописной книжицы отпечатались у нее на лице сероватым оттиском чернил. Очень сложно было вычленять в изысканиях исследовательницы зерна необходимой информации, а уж сопоставлять. Уже под утро Ольге попались записи о поиске некой колыбели жизни. В дневнике была карта местности, от руки набросанная наспех, и эта карта в точности совпадала с оставшимися в памяти Ольги воспоминаниями из прошлой жизни. Колыбель была обозначена на месте казни девушки. Этого просто не может быть, была ее первая мысль, а второй была, неужели Ингрид тоже переродилась из моей второй жизни, но пометка о видениях, полученных от духа земли, все расставила по своим местам. Стихия земли жаждала вернуться домой и указывала путь, который помнила. Задача это не облегчила. Как искать исторические документы, если в те времена не существовало империи, не было централизованной власти, а нынешние земли выглядели как россыпь мелких родов, вечно воюющих между собой и соседями? Как сопоставить? Что искать? Подумав, девушка отложила в сторону дневники и взялась за родовые хроники. Чутье ее не обмануло. Уже спустя пару часов она наткнулась на краткую выжимку из воспоминаний Ярлабера из Берна, жившего чуть более 1500 лет назад. Тот посвятил почти 8 десятков лет своей жизни походом на земли русов, пытаясь подмять под датский протекторат земли Финского залива и Жоры. Периодически Ярл добирался с набегами даже до Хольмгарда, известного в мире Ольги как Великий Новгород. Но единожды Ярл решил обойти Великое Славянское море Илмайрве, Ильмень что ли имелся в виду, и, пройдя огнем и мечом обжитую богатую Руссу, уткнулся в темные земли. Проводников из местных отыскать не удалось, все как один предпочитали погибнуть от руки Ярла, но не идти в проклятые земли. Тогда Ярл с отрядом верных воинов решился на вылазку. Они провели во мраке неделю, живыми из двух десятков дружинников вернулось меньшие половины, но каждый выживший вынес из проклятых земель макров и артефактов столько, что хватило окупить весь поход и потери с ним связанные. Еще бы они не нашли, хмыкнула Ольга, вспоминая, сколько артефактов было использовано или похоронено вместе с их владельцами на месте битвы. Там всю имперскую армию легко можно было снарядить и еще бы осталось. Кстати, надо бы уточнить у Михаила, как они по своим землям ходят. Это же как по минному полю гулять. Сделав себе зарубку в памяти, Ольга продолжила читать. Когда рюгенцы целенаправленно явились в проклятые земли через год, их ждал неприятный сюрприз. Дружина вошла во мрак болот, но вышел лишь один ярл. Больше нога Бера из Герна не ступала на проклятые земли. Интересно, а ведь они воспринимали земли после побоища как некое мифическое место, наше тридевятое царство или гиблые топи вокруг избушки Бабы-Яги. Надеюсь, хоть не меня прототипом сделали. Хотя какая уже теперь разница? Гораздо интереснее было то, что повторный безнаказанный поход означал отсутствие каких-либо хозяев у земель. Да и за неделю, пока Бер шарился в топих, никто не хватился. Уж за неделю из того же Новгорода можно было добраться даже верхом, чтобы добить рюгенцев, но никто не стал с этим заморачиваться. Что могло равно означать две вещи: не мое, не жалко, и добивать рюгенцев ради обладания проклятыми артефактами было себе дороже. Надо бы прояснить эту ситуацию со стороны новгородских летописей, сделала себе вторую зарубку Ольга и продолжила читать. Но больше ничего по теме ей так и не попалось на глаза. Следующим шло генеалогическое древо князей Рюгина. Уже собираясь убрать подальше огромное полотнище, исписанное мелкими буквами, Ольга вспомнила, что Михаил получил какие-то приграничные к своим землям у крестьяна Блавалина в качестве виры. Как звался род, который владел землями рядом с твоим, до передачи их избернам? поинтересовалась она у мага крови. «Земельно удавовы», — последовал короткий ответ. «Такс, земляной удав, это у нас Йорд-Баа, Йорд, нашла, стихия земли следопыты-авантюристы, приданные артефакты древних времен, так товарищи сталкерили, выходит, по проклятым землям и весьма успешно, если смогли почти 600 лет тому назад дать приданое за княжеской невестой, и никто не спросил, откуда, да, откуда богатство, из лесу Вестима, и ведь не соврали бы, теперь понять бы, сколько веков своими землями владели земельно удавовы и за что были пожалованы столь спорные территории. Вообще, если уж владение землями комариных настолько спорное, то следовало изучить хроники жалования соседних земель в порядке их хронологии. Что-то подсказывало Ольге, что все владения были выданы короной в попытке освоить ничейные территории. Ну, а если кого-то твари из прорывов сжирали, значит, недостаточно достойными были, раз род прервался, и можно снова выдавать. Схема огонь, вроде бы и наградили, и земли по чуть-чуть обживаются, и роды силу не набирают. Ольга встала из-за стола и потянулась всем телом, словно кошка. Сколько часов она просидела за документами, в глаза будто песка насыпали. Даже короткий ночной сон не спас, со слабой физической оболочкой нужно было что-то делать. По возвращению в Хмарёво нужно браться за восстановление рецептуры базового курса алхимического укрепления, а то не тело, а позорище. В тишине внутри скального лабиринта послышался шорох от легких шагов. Судя по походке, Ольгу искал Эста. Спустя минуту юная княгиня заглянула в пещеру и аккуратно покашляла, возвещая о своем приходе. «Тебя сутки ищут по всему Рюгину. Хорошо, что я вспомнила наш разговор о пещерах». Девушка неуверенно оглядывалась по сторонам, осматривая кабинет Ингрид из Берн. Нашла, что искала. Нет, честно призналась Ольга, через дар почувствовав неуверенность и растерянность подростка. Копнув чуть глубже, эмпатка досадовала на себя саму за резкое изменение поведения в отношении наперсницы. «Прости, что последнее время уделяю тебе слишком мало внимания». Аста скривилась, будто лимон съела. «Я все понимаю, Михаил он такой, ох». «Ты ж черт, неужто малышка влюбилась первой безответной любовью?» Ольга нырнула еще глубже в переживания девочки и с облегчением выдохнула. До влюбленности дело еще не дошло. Скорее, здесь было платоническое восхищение, ибо более достойных представителей мужского пола рядом не наблюдалось. Михаил с легкостью затмевал их всех. «Ты помнишь, какой диагноз мне ставили лекари?» Резко сменила тему Ольга. Аста неуверенно кивнула. «Михаил меня вылечил. Но это не значит, что я стала любить тебя меньше, просто теперь я хочу ответить ему старицей, отплатить за чудо, произошедшее со мной». Княгиня Рюгина понимающе улыбнулась. «Очень хорошо понимаю твои чувства. Я ему обязана жизнью, статусом, наставницей и даже фамильяром. Всем. Невозможно остаться в стороне, если ему нужна помощь. Люди готовы рискнуть всем ради него». Действительно, Аста понимала и не осуждала старшую подругу. «Если смогу чем-то помочь, скажи. Пока можем по дороге заглянуть в гости к Кристиану Блавелину, и пока Китеныш будет обхаживать вас с Лавинией, я загляну в королевскую библиотеку. Сделаем». Глава 8. Пока брат вплотную занялся завершением охоты на себя и супругу, Киране предстояло начать многоходовку, задуманную еще накануне свадебных торжеств. Целью был великий князь Иван Григорьевич Кречет, двоюродный племянник императора, устроивший пожар и чуть не погубивший ее, десяток кровников и случайных покупателей смоленских торговых рядов. Для этого Кирана в сопровождении Ксандра и Светланы Подорожниковой отправилась в столицу. Свете предстояло вновь окунуться в студенческую жизнь, но она уже не так сильно горела жаждой знаний, как полгода назад. Правду говорят, запретный плод сладок. После нападения, свадьбы и почти трехмесячного пребывания в родном мире брата лекарка стала подозревать, что обучение ее чересчур тормозит и оставляет на обочине бьющей ключом жизни. Моральные терзания невесты брата были видны даже неискушенной Киране. «Хватит себе душу и нервы мотать», — попыталась она поддержать будущую родственницу. «Решай проблемы по мере их поступления». Сейчас девушки сидели у камина в особняке рода Комариных и, никуда не торопясь, беседовали. Ксандр тактично оставил их наедине, не мешая общаться на женские темы. Лекарка все не решалась отправиться в отчий дом, дабы увидеться с отцом перед уходом в академию. Она то порывалась встать и уйти, то впадала в задумчивое безразличие, оставаясь на месте и разглядывая огонь в камине. «Когда я на учебе, создается впечатление, что жизнь проходит мимо меня, решилась на моральную исповедь Светлана. Это когда тебя не пытаются убить, украсть, изнасиловать или поставить на тебе опыты. Боги, какая трагедия. Ненатурально сокрушалась охотница, едва сдерживая смех. Нет, ну вы точно одного поля ягода. Рассмеялась Света. Мне Михаил тоже сказал, когда я жаловалась на скуку в академии. Ну так с одного дерева яблочки, улыбнулась Кирана и задала прямой вопрос, не желая долго ходить вокруг да около. Так что тебя гложет на самом деле? Света молчала долго, но все же решилась ответить. Я и раньше боялась, что пока буду учиться, он найдет себе кого-то более. Она запнулась, подбирая слова, доступного, что ли. А теперь с учетом его родного мира, где время течет совсем иначе, боюсь однажды увидеть в его глазах отсутствие интереса. Ведь месяц здесь, это 30 лет там. Не просто разлюбить, забыть напрочь, как человек выглядит, можно. Да насчет доступности это ты, конечно, загнула, покачала головой охотница, признавая рациональность опасений Светы, но тут же видя с десяток выходов из ситуации. Насколько помню, тебя в пожар выдернули за минуту, так что, уж прости за практичность, но с твоим даром не стоит опасаться быть забытой где-то на обочине жизни нашей семейки. Если ты боишься именно провала в личных отношениях, то никто не мешает тебе проявить инициативу. Ты всегда можешь сбежать из академии на вечер и ночь, попутно прожив чуть ли не полгода с братом в его родном мире. Вопрос лишь в умении организовывать собственное время. Кажется, Света серьезно задумалась над словами охотницы, впервые взглянув на проблему под таким углом. У тебя не стоит выбора учеба или жизнь с Михаилом. Ты уже стала частью его жизни. Так позволь ему стать частью твоей. Но все эти переносы. Он меня не заберет, аре. А ваш йорт, подарок от Мангустова, он вроде бы может что-то подобное, напомнила охотница про артефакт с живой душой. Он ведь уже переносил тебя. Лекарка нахмурилась и даже прикусила губу. Совместить можно все, лишь бы это не шло вразрез с твоими принципами. Это ты сейчас про принца Андрея? Света случайно попала в болезненную точку и заметила, как изменилось выражение лица охотницы. Прости, это не мое дело. Ничего страшного, нас только ленивые не сводили. Но мое принципиальное мнение, что свою судьбу нужно связывать лишь с тем человеком, которого сможешь сделать счастливым и рядом с которым буду счастлива я сама. С принцем у нас уравнение не складывается. Кто-то из нас обязательно будет несчастен. В гостиную стремительной походкой вошел Ксандр. Простите, что прерываю вашу беседу, но я тут вот что узнал. Открытие женской офицерской кавалерийской школы имени Серафимы Пахомовны Кречет состоится завтра в полдень, и на имя княгини Виноградовой даже есть пригласительный. Зачем тебе вообще туда? Недоумевала Светлана, переключившись на новую информацию. Я думала, вы с великим князем на ножах после событий в Смольных торговых рядах. Есть такое слово «надо», со вздохом признала Кирана, морально готовясь проявлять благожелательность в отношении человека, чуть их всех не убившего. Нужно вливаться в высший свет не только за счет брата, но и заводить собственные знакомства. Поэтому придется окунаться в ваш серпентарий. Света оценила желание Кираны выйти в свет и восприняла его по-своему. Серпентарий серпентарию рознь, там и уже встречаются, наподобие нас с Ксенией Белухиной. Так что жди, будем твоей группой поддержки. Договорились. Кирана через силу улыбнулась, и невеста брата упорхнула воодушевленная собственными мыслями. У тебя было такое выражение лица, будто пришлось тушу особо вонючей твари разделывать, невзначай прокомментировал Ксандр, опираясь на спинку массивного кресла. Ты почти угадал. Представила, как придется завтра флиртовать с этим. Кирана даже не захотела произносить имя великого князя. Ну тогда хорошо, что Света там будет, улыбнулся охотник. Будет кому князя реанимировать после твоего флирта. Ты сейчас на что намекаешь, что я не умею флиртовать? Натурально возмутилась Кирана. Ну не знаю, ни один из объектов не дожил до сего дня, чтобы поделиться впечатлениями, а это настораживает, знаешь ли, подначил подругу Ксандр. Ах ты ж, взвелась Кирана и замахнулась на охотника, но тот вовремя увернулся, уходя из-под удара, и рванул к выходу. Стой, а то хуже будет. Если ты так завтра флиртовать будешь, то Света точно понадобится, задыхаясь от смеха, прокричал из коридора Ксандр по дороге в тренировочный зал. Кречет сегодня встречался с Тайпаном. После встречи с этим выскочкой Мангустовым и достижения временных договоренностей Тайпан был в божественном приоритете. Нужно было заканчивать фарс с бойкотом и решать более насущные задачи. Встречались на территории Алого Змея. Тот обожал свои влажные джунгли с высоченными деревьями с раскидистыми кронами, влажным воздухом, наполненным убойными ароматами цветущих лиан и мрачным подлеском, куда с трудом пробивается солнечный свет. Кречету было не по себе в этом месте, ведь каждая лиана могла оказаться смертельно опасным противником. Казалось бы, рожденный ползать летающему не опасен, но не на своей территории. В центре дома Тайпана была расчищена поляна для переговоров с несколькими плоскими камнями, нагретыми на солнце. На одном из них, свернувшись кольцами, возлежал Тайпан, лениво жмурясь и ожидая гостя. Остальные камни пустовали, но Кречет мог бы поклясться, что из джунглей за ним еще кто-то наблюдал. «Приветствую покровителя правящего рода Российской империи», — качнулась голова Алого Змея в приветствии. «Ты хотел встречи на равных, я слушаю». Кречет приземлился на горячий камень и зашипел. Температура поверхности могла бы поджарить обычной птице лапы, но не богу. Ему такое неудобство доставило лишь мимолетный дискомфорт, показывая настоящие отношения хозяина джунглей. «Я пришел разрешить возникшие разногласия с фракцией змейных богов. Твои требования от равных предъявить отпечаток силы – это не разногласие, а хамство. Ты взорвался, позабыв, что когда-то все мы стояли плечом к плечу и проливали кровь, теряли рода, слабели, умирали». Кречет щелкнул клювом от досады. Не каждый день его стыдили, указывая на собственное недостойное поведение. Но сейчас приходилось умерить гордыню. Это было сделано не из хамства, а по причине уничтожения древнего коллективного проклятия. «Я сличал отпечатки со следом вредителя. Сквосняли». Тайпан интересовался не из любопытства, а из практических соображений, пытаясь определить вероятную силу противника Кречета и своего возможного союзника. С отступницы, нехотя ответил крылатый тотем. Тайпан даже приподнялся на своих кольцах в немом изумлении. Там не менее дюжины богов нужно было. Может, их и было больше, но след был только один, и мне он показался знакомым. «Ты же знаешь, что такую коалицию сложно упустить из виду», — размышлял Алый Змей, — «и нет, это не мы. Сразу говорю, хоть лично я и не одобрял ваших методов тогда, но это была не моя верующая, а потому». Да, Тайпан тогда самоустранился. Древний бог, один из сильнейших в Океане и Австралии, просто остался в стороне, не принимая ничью сторону и не желая марать чешую в подобном действии, и дочери строго-настрого запретил, чтобы не послужило причиной, но это не давало тебе права требовать от равных. Да и в целом, в последнее время твоя позиция стала спорной, чего только стоит ситуация со смертным и его адамантием. Понятно, что на войне все средства хороши, но не стоит в своих интригах подвергать риску чужих последователей. Тайпан раскрыл пасть, обнажая ядовитые клыки с каплями яда. Когда нужно было, Алый Змей мог совершить настолько стремительную атаку, что Кречета не спасла бы его хваленая скорость. «Если ты о девчонке Кобровых, то, во-первых, я не имею к этому никакого отношения, а, во-вторых, тебя это меньше всего должно волновать, исходя из рода смертной. Ты заблушшашь да исшашся», — перешел на шипение Тайпан, — «и поплатишьшашся за это». «Мы все поплатимся», — поспешил перебить собеседника Кречет, пока они не прошли точку невозврата в разговоре. «Сколько ты меня знаешь? Сотню тысяч лет? В каком случае я отступал от личной выгоды? Лишь перед угрозой уничтожения не стал лукавить змей. Официально заявляю, вопрос с Мангустовым я решил. Он выступит с нами. Теперь пытаюсь решить с вами разногласия. Миром». И Кречет принялся коротко описывать собственные соображения про магию паразита, про авангардный прорыв на землях комара и уничтожение древнего проклятия путем поглощения. Отдельно остановился о новом покровителе рода Инари. «Кто этот Эсфес? Какая у него магия? Не тот ли паразит, след которого я ищу? Такого мы еще не видели. Мы и после прошлого-то гостя еще не весь пантеон возродили. Здесь же, я тебя услышал», — кивнул Тайпан, — «и донесу информацию остальным. В борьбе за мир мы не отступим. Но предупреждаю, не стоит вести себя так, чтобы твою спину отказались прикрывать». Кречет склонил голову, вняв предупреждению. «Когда мы сошли с кита на вотчину ты и мы, на нас сперва никто не обращал внимания, но постепенно люди узнавали нас и шли следом в ожидании новостей. К замку мы подходили с длинным хвостом из местных. Акира вышел нам навстречу, уважительно поклонившись своей княгине. Та ответила ему тем же. При этом взгляд кузена, как прикованный, не мог оторваться от адамантиевого перстня на пальце иллюзионистки. «Нам нужно поговорить, без свидетелей». Акира кивнул и отправился в сторону башни с родовым гобеленом. Люди, что удивительно, не спешили расходиться. Тэйми передала юного князя Миказики под присмотр одного из ранинов отца, наказав оберегать князя, как ее. Путь до родовой башни был коротким, ведь Акира практически бежал туда, внешне оставаясь невозмутимым. Но я через кровную связь чувствовал, как в панике бьется его сердце. Стоило массивной двери закрыться за нашими спинами, как Акира дал волю чувствам. Что, ради всего святого, происходит? Почему на нашем гобелене появилось это? Где Инари? Вопросы сыпались из Акира градом, но разговор взяла в свои руки Тэйми. Она чувствовала себя уверенно, несмотря на сложившуюся ситуацию. «Я под твоей защитой. Мне нечего бояться», — пришел ответ супруги по кровной связи. «Тебе я верю больше, чем всем богам вместе взятым. Да уж, легко вам, женщинам. Сначала возводите нас на пьедестал своих ожиданий, а мы потом соответствуй высочайшему доверию». Инари похитила чужого последователя и чуть не убила. Затем, опасаясь наказания, исчезла, передав наш род новому покровителю. «Да разве можно передать основу своего могущества?» – недоверчиво переспросил Акира. «Да она, скорее, бы сдохла, чем от силы отказалась. Да, а ведь кузен весьма не глуп, ну, или прекрасно знал собственную покровительницу, бывшую. Случаи бывали, боги перед нами не отчитываются. Но как род Инари может иметь покровителя, как его хоть зовут? Эсфес», – просветила кузена супруга. «Нашего покровителя зовут Эсфес. Нам-то что делать? Менять родовое имя? А что с дарами? И что с нашими договоренностями? Если у тебя адамантиевый перстень проявился, то у меня золотой, нет. Ты отказываешься от уговора?» Я чувствовал, как ты мы колебалась всего долю секунды. В нынешней ситуации она могла остаться главой рода, ведь разногласий с богиней больше не было, как и самой богини. Но жена меня удивила. При всей своей приверженности служению роду, она покачала головой и ответила: «Наш уговор в силе. Ты продолжишь возглавлять ветвь рода Инари, я же возьмусь за основание совершенно новой ветви, ветви Эсфисов. Ну и род всегда может на меня рассчитывать, как на меч императора». Кажется, у Акира сейчас рухнул шаблон. Он и подумать не мог, что можно добровольно отказаться от главенства в княжеской ветви рода ради основания новой, никому неизвестной ветви. «Какая твоя выгода?» Все еще искал подвох кузен жены. «Процветание рода и его укрепление, следование законам чести. Так не бывает, не бывает. Должен быть подвох», — бормотал Акира себе под нос. «Тебе нужны деньги или люди, или земля». «Точно, земля. Для основания и регистрации новой аристократической ветви нужны ресурсы. И ты хочешь изъять их из рода? Ничего ей не надо. Остров купим, деньги есть, люди сами поселятся. Заявку на регистрацию подадим в императорскую канцелярию», — вступил я в разговор. «Вы серьезно?» «Абсолютно». Покидали мы родовую башню вполне довольные друг другом. Акира взялся организовывать праздничные народные гуляния в связи с заключением брака княгини Инари и меча империи. «Про основание новой ветви объявим, когда император даст добро. Пока не хочется забегать вперед. Оказывается, взрослые мужчины тоже могут быть суеверны. Кто бы мог подумать? В предпраздничной суматохе быстро ускользнуть в Осаку нам не удалось. Все же нужно было уважить людей рода, которые и так были лишены всех празднеств, разделяя с даймё лишь горечь и утрат. Это займет не больше часа», — предупредила супруга. «Да мне-то что? Сомневаюсь, что весть о нашем прибытии разлетелась по всей империи. А раз пока удается сохранять хоть какую-то скрытность, мы можем и порадовать местных своим присутствием». Пока мы беседовали с Тэйми, то не могли услышать занятный диалог, случайно состоявшийся между все еще не верящим в собственное счастье Акира и юным князем Кайто Миказики. «И все же, чего я не знаю, как можно отказаться от главенства в столь древнем роду, с его тысячелетней историей? Ради чего? Если бы вам предложили основать новый род при непосредственном участии богини Инари, вы согласились бы?» — вышел из темного угла Кайто, церемониально поклонившись Акира. «При прямом участии, говоришь, но ведь это запрещено иметь отношения со смертными. Просто представьте, что запрета нет. Тогда, конечно», — без раздумий отозвался исполняющий обязанности главы рода Инари. «Богиням не отказывают. Богам тоже. И поверьте, для вашей сестры и ее супруга запретов нет», — необычно по-взрослому ответил малый князь Миказики. «Они всегда достигают своих целей. Глава 9. «Будь хорошей девочкой», — уговаривала Кирана Арву, которая весьма скептически слушала наставления боевой подруги. «Боги, кого я прошу, хотя бы не сожри и не покусай там никого». Охотница погладила волчицу по шее и приложила свой лоб к ее, закрывая глаза. Это удивительно успокаивало и вселяло уверенность. Сегодня Киране предстояло один на один выйти против высшего света столицы без поддержки Агафии или брата. Более того, Ксандр сегодня также не мог ее сопровождать. Об этом он ей сообщил на тренировке накануне. «Придется тебе одной на задание идти. Если бы не купленная родословная, влез бы в форму охраны, но сейчас моя физиономия слишком разрекламирована, а пригласительный на твое имя с питомцем. Я, конечно, во второй ипостаси та еще зверюга, но на ездового питомца не тяну. Арва тоже», — пришлось со вздохом признать Киране. «Но она тебя защитит, поэтому вариантов немного. Можно еще и Мал или ее отца попросить, но, боюсь, они произведут еще больший фурор, чем я или Арва, особенно, если случайно сменит ипостась на человеческую». Это была правда. Поэтому сейчас Кирана искренне просила подругу поддержать ее. В имение Ивана Григорьевича Кречета они прибыли за четверть часа до назначенного времени. Завидев автомобиль с фигуркой комара на капоте, въезжающий по гравийной дорожке в ворота поместья, один из служащих метнулся вглубь трехэтажного особняка с белыми колоннами на входе. Кирана не спешила выходить, ожидая открытия дверей и лениво разглядывая публику. Сама бы она уже давно вышла, но правила этикета, чтоб их, несмотря на отвратную погоду, было достаточно людно. С неба срывался редкий дождь. Под ногами хлюпала грязь вперемешку с талым снегом. Всюду прохаживались степенные матроны, прибывшие в качестве сопровождения молоденьких барышень всех мастей. Рынок невест, не иначе. Наконец, дверь автомобиля открыли, и руку ей подал сам великий князь. Неожиданно. Хотя, на рынке этих самых невест Кирана числилась одной из самых породистых кобылок. «Кирана Юрьевна, позвольте поприветствовать вас в моем доме». Удивленный и обрадован, что вы все же нашли время для визита, несмотря на свадебные торжества вашего брата и княгини Инари.